Процесс – результат. Одним из значимых факторов, которые определяют эффективность будущего сотрудника, является его ориентированность в той или иной степени на процесс или результат. Как не очевидно важности того и другого, в реальной жизни большинство видов работ предполагает некое соотношение предпочтений и склонностей личности в отношении процесса и результата. Например, к видам работ, где однозначно предпочтительна мотивация на результат, относятся большинство должностей, связанных с продажами, влиянием на финансовую эффективность компании и все должности, на которых основной задачей человека является разрешение конфликтов. На таких должностях нужны люди, которые в большей степени ориентированы на результат и мотивируются его быстрым достижением. А, например, работа секретаря предполагает значительно больше процедур и процессов. Следовательно, люди, ориентированные на процессы и мотивированные стабильностью и плавным течением жизни, подойдут лучше. Безусловно, как и большинство других рассматриваемых нами параметров и характеристик, ориентация на процесс-результат является величиной шкальной, и люди с полярными и крайними величинами встречаются довольно редко. Поэтому при оценке кандидата имеет смысл учитывать все ответы. Приведем очень простой, бытовой, но весьма яркий пример. Вопрос. Представьте себе, что вы собираетесь в отпуск. Как вы хотите, чтобы он прошел? Первый вариант ответа. Я хочу отдохнуть так, чтобы осталось много ярких впечатлений, чтобы остались хорошие воспоминания, отдохнуть так, чтобы запаса сил хватило надолго. Второй вариант ответа. Я хочу во время отпуска увидеть много разных мест, получить положительные эмоции и яркие впечатления, релаксировать и отдыхать, потому что очень устал на работе. Если мы сопоставим эти ответы, то увидим, что отвечающие хотят отдыхать примерно одинаково. Но первый ориентирован на то, что будет в результате, а второму больше значим сам процесс. Для всех видов работ – где отсутствует измеримый и реально видимый результат, и при этом большое значение имеет соблюдение определенных процедур, подходят люди, в большей степени ориентированные на процессы. Правда, они могут потерпеть неудачу, в том случае, если от них требуют быстрого достижения конкретной цели. Люди, в большей степени ориентированные на результат, хороши в работе, ориентированные на достижения, но порой не вполне хорошо соблюдают технологии и процессы. Вслушайтесь в вопросы, которые позволят эффективно определить характеристику процесс-результат. Что вам больше всего нравится в продажах? В работе секретаря? И так далее. Как бы вы определили, что такое успешный сотрудник на должности? Далее укажите название должности, понятной оцениваемому кандидату. Что нужно, чтобы успешно пройти испытательный срок? Как вы организуете свою работу? Опишите свой самый удачный проект или период работы. Когда человек что-то рассказывает о себе и своей работе, можно оценить, чего больше в его описаниях – процессов или результатов. Помимо самих описаний, имеет смысл обратить внимание на то, каким глаголом отдает предпочтение кандидат. Как известно, глаголы совершенного вида указывают на результаты, а несовершенного — на процессы. Получая и анализируя ответы, мы особенно обращаем внимание на форму ответа. Для тренировки в правильной интерпретации полученных данных можно воспользоваться практикумом, прилагаемым к данной аудиокниге в разделе «Задания».